Ротный по сторонам глянул, воздух глотнул, Каблукову в самое ухо выпалил. Никому не показывал. Никак нет. Я, ваше высокородие, всей роте сюрприз готовил. В балагане на ярмарке и за 2 гривны такого сюжета не покажут. Пусть, думаю, узнает, кто есть таков Егор Каблуков. Эх ты, говорит ротный, телятина с косточкой. Смотришь, чтобы мышь не прознала, чтоб муха не догадалась, чтоб ветер не подсмотрел. Ох, Каблуков, чего это мы с тобой теперь разделаем? Наград в штабе не хватит. И пошел к дверям, будто в мазурке поплыл. Один глаз лукавый, другой задумчивый. Часы заведи, а ходить сами будут. К закату из полкового штаба вестовой в барак вкатывается. Экстренно, мол, Каблукову явиться, да чтоб с ротной собачкой пожаловал. Фельдфебель удивляется. Землячки рты порастегнули, однако Каблуков не гугу. Ноги шагают, а рука в затылке скребет. Беспокойство-то сколько от старушки этой помирающей произошло. Переступил он через штаб крылечко. Писаря за столами переглядываются. Полковой адъютант, насупившись, устеребит. Почему, мол, такая секретность? Через него ж первого всякие тайности проходили, а тут накось. Серый солдат со сверхштатной собачкой, и хоть бы слово. Обидно. Провели Каблукова в дальний закуток. Сам командир полка коридорную дверь на 2 поворота замкнул, 2-ю прикрыл. Ох, милый друг Егор Спиридонович, что-то будет. И ротный тут же. Один глаз лукавый, другой и того лукавее. Дернул командир плечом, щеки пламенем отливают. Дать бы ему Каблукову промеж глаз, а ротного налево кругом на гауптвахту 10 суток, пока не очухается. А сначала-то проверить надо. Ну что ж, показывай, голубь, а уж потом и я тебе покажу. И зубом золотым скрипнул. Подтянулся Каблуков. Он что ж, худого не замышлял. Схватил шарик поперек живота, баклажку вынул, да в пасть ему пропорцию и влил. Сгинул шарик, как дым разошелся. Повеселел тут солдат совсем. А командира полка аж в малиновый румянец вдарило. «Разрешите, ваше высокородие, фуражечку вашу!» Насмелился Каблуков. Снял со стола до бестелесной собачки в зубы. И пошла, братцы мои, командирова фуражка козлом по всей горнице скакать, будто нечистая сила в нее из-под половиц поддувает. Перекрестился командир мелкой щепотью. Тьфу-тьфу! Простая деревенская баба, кочерга ей под 5-е ребро, какую военную химию удумала. Глаз у него, конечно, по-иному заиграл. Та же опара, да другой кисель. Потрепал Каблукова по защитному погону, ротного к грудям прижал. «С Богом! Валите в мою голову! Только чтоб и воробей на телеграфной проволоке до поры до времени не услышал. Убью!» Обратил Каблуков шарика в первобытное состояние, шкалик-то с собой прихватил, и за ротным на вольный воздух выкатился. А ротный так и кипит. Сейчас через фельдфебеля 10 отчаянных самохрабрейших охотников вызвал. В баню их собрал, потому к бане рощица примыкала, очень это по диспозиции способно было. Выстроились молодцы. 1 к 1, хоть в Семеновский полк, в 1-ю роту, и то не подгадят. разведчики рьяные. Блоха за немецкой пазухой повернется, и то уследят. Про помирающую старушку ротный им, само собой, обсказывать не стал. Зачем православных землячков в сумление вгонять? По нечистой линии сам Скобелев вздрейфит. Вот, говорит, львы. Слыхали, небось, аэропланты теперь наши в краску-невидимку красить начали. Достигаем до точки. Разговор был, что и наушники такие к моторам приспособлять начали. Глушители, то есть. Фыркнет он в небо ни цвета, ни зуда, ни стрепета. Врагу каюк, нам чистая польза. А теперь в главном штабе у нас новую вещь удумали.